«Мне известно, что будут приняты решительные меры», — продолжала Идалия. «Успокойтесь, Дантес», — с ревнивой насмешливостью и обычной беззастенчивостью бросила она. «Натали будет ваша». «Но если его сошлют в деревню, жена последует за ним», — меланхолически заметил мой кузен. «Неизвестно. Способы освободиться от него еще не окончательно продуманы, но дело может быть поставлено так, что он будет устранен не каким-либо приказом властей, а гораздо более сложным образом». «Каким же? При его вспыльчивости и горячности нетрудно будет в самом обществе создать такую ситуацию, в которую он попадет, как в селок. Но терпеть его больше не станут, можете мне в этом поверить. Он действительно вооружил против себя всех. У него такие мощные враги, с которыми ему едва ли удастся справиться. Кто же? Уваров, Бенкендорф, Ниссельроде. Этого ли еще недостаточно? Это все? Нет, если хотите, есть еще. Кто же? Сам император. Последнее было несомненно. При всем умении двора скрывать свое подлинное отношение к отдельным лицам, даже для нас, членов иностранных посольств, было ясно, что Николай не выносит Пушкина. Русский царь вообще питает глубокую антипатию к писателям. К Пушкину же он относился с особенной враждой. Это был его политический противник, враг его дела, опасный вольнодумец, достойный преследований и гонений. Но политика требовала осторожной и тонкой игры с этим врагом. Разумно было, ненавидя, ласкать и, готовя гибель, притворяться милостивым. Для моей книги о России представляли интерес отношения императора к первому писателю страны. Я обратился с осторожными вопросами к другу поэта, князю Вяземскому. Вот что он сообщил мне. В России придворные поэты были издавна в моде. Николай I считал необходимым ввести в свой круг выдающегося писателя для стихотворных похвал и живописи исторической. Если Ломоносов придал особый блеск эпохе Елизаветы, Державин времени Екатерины и Карамзин царствованию Александра, Пушкин мог лучше своих предшественников возвеличить и увековечить образ и деяния Николая I. Вот почему в самые дни своей коронации молодой император вызывает к себе опального поэта и словно стремится ввести его в круг своих милостей и щедрот. Николай до известной степени даже заискивал перед Пушкиным. Фридрих ухаживал за Вольтером и этим подал пример всем европейским венценосцам. Царям нужны поэты, как актеру журналисты. Это создатели их репутации. Николаю I мерещились оды и гимны в его честь, написанные самым блистательным пером его империи. Отсюда милости, расточаемые поэту. Он посылает ему в дар экземпляр свода законов, собирается закрыть газету, непочтительно отозвавшуюся о Пушкине, открывает ему архивы, назначает оклад и дает придворный чин —